1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Юлия Шолох. Питомник. Лантана опаленная. Героиню против воли перенесли на место жительства в другой мир, который оказался не таким гостеприимным и приятным, как хотелось бы. Но она действительно пыталась стать в нем своей, пока не сделала ошибку и не попала в лапы к шантажисту, да еще совсем не ко времени получила магического раба, который, между прочим, никак не желает вести себя хорошо. Удастся ли героине со всем этим справиться? Глава первая. Ужин. В комнату тихо вошли. Еле шаркая ногами, кое-как доплелись до кровати и хрипло заскрежетали. «Госпожа! Проснитесь, госпожа! Проснитесь!» Самые сладкие и самые тихие минуты отдыха растаяли без следа. Нерешительный чужой голос стремительно вырвал ее из сна, как рыбу из воды, и выбросил в холодную злую реальность. Лантана поморщилась и пробормотала, не открывая глаз. «Улита! Сколько раз я говорила, чтобы ты не заходила без стука?» «Простите, госпожа», — старая Улита запыхтела и боязливо добавила. «Там пришел тот, рыжий кривляка, принес вам письмо. Вы просили, чтобы докладывали сразу же, и днем, и ночью. Несколько раз повторили, чтобы сразу, вот я и принесла». Сон окончательно испарился. «Здравствуйте, безумные будни!» Лантана молча открыла глаза и села, чувствуя себя деревянной болванкой. «Давай». Улита с дурацким поклоном протянула поднос. Эти ее бесконечные поклоны неимоверно бесили, только ничего с ними поделать было нельзя. Хоть кол на голове тиши, все равно Улита кланялась. Привыкла за свою долгую жизнь, а на старости лет человека не переучить. Лантана взяла письмо с подноса. «Теперь уходи». Та, продолжая оставаться скрюченной, попятилась и вышла. Лантана щелкнула пальцами и зажгла свет над изголовьем своей огромной кровати. Откинула тяжелое одеяло. Села ровно. Заправила волосы за уши. Заодно потрогала их и решила, что пора бы вымыть голову, хотя она вроде бы только вчера мыла. И мыло взять то, зеленоватое. Оно так хорошо пенится и так приятно пахнет. И уксусную маску сделать. Тяжело вздохнула. Конечно, проблема волос встала так остро лишь из-за того, что ей нипочем не хотелось читать это проклятое письмо. Но пришлось. Бумага грубая, желтая, с неприятным запахом чего-то тухлого. Почерк нарочито кривой и небрежный. Заглавные буквы будто в противовес издевательски тонко выписаны. Говорят, так поступают психопаты. Зацикливаются на какой-то одной маловажной детали и доводят до совершенства, не прикасаясь ко всему прочему. Очень похоже на правду. «Здравствуй, моя девочка. Сегодня 8, жду тебя к ужину. Будь красивой». Лантану передернула. Она молча прикусила губу. «Только не сейчас!» Нет, не помогло. Дрожь подобралась вплотную, и ее затрясло. Вал непрошенных чувств, которые она постоянно давила в себе, нашел выход. Ненависть, отчаяние, жуткая злость, безысходность, ярость, уныние. Что хочешь, выбирай. Ее будто бомбило со всех сторон, бросало и било в волнах девятибального шторма, несло на острые скалы. И никак этот вал не остановить. Понадобилось несколько минут, чтобы хоть как-то успокоиться и прийти в себя. Лантана закрыла глаза и длинно, глубоко вздохнула. Нужно держать себя в руках. Нет другого пути. Все равно никто не поможет. Потом решительно перечитала. Хапрыга в своем репертуаре. Красивую хочет? Ну, вкусы у них, к счастью, слишком разнятся. Чтобы быть красивой для хапрыги, достаточно прийти к нему голой, укутанной в какую-нибудь тюль, с цепочками на поясе и на щиколотках, и желательно, чтобы лица видно не было. Вот таких он называет красивыми. Лантана оденется по-своему, в красивое, но закрытое платье, и лица прятать не станет. Но все же день пропал. Она хотела сегодня попробовать договориться с неким Марселем, артефактором-самоучкой. По причине бедности его не приняли в академию, поэтому он искал способы создания артефактов сам. и нашел несколько интересных решений, совсем нетипичных для местного магического сообщества. Так вот, едва осмотрев два артефакта его производства, которые случайно попали ей в руки, Лантана сразу же захотела с ним познакомиться. Она ведь тоже не обучалась в местной академии, так что ее пробелы в знаниях быстро бросались в глаза любому местному магу. Так что говорить с ними на равных у Лантаны не было никакой возможности. Приходилось все время притворяться. А вот с Марселем обсудить можно что угодно. В общем, она узнала, где тот живет, и хотела его навестить, познакомиться, обменяться опытом, возможно, нанять его на работу. Сразу, так сказать, взять в оборот. Но теперь не выйдет. К вечеру она была как выжатый лимон. Вроде ничего не делала, а сил ушло немерено. А все из-за ожидания ужина, от которого уже заранее тошнило. Лантана собралась с особой тщательностью и перед тем, как выйти из дома, остановилась у высокого зеркала, чтобы на себя посмотреть. Нет, все же местная одежда нравилась Лантане почти так же сильно, как наличие в этом мире магии. Хорошая модистка, стоило только хорошо заплатить, превращала в высокородную даму даже бродяжку с улицы. И тогда отличить ее от дворянки можно было только по поведению. А Лантана, выросшая в питомнике, никогда перед аристократами не робела, так что ее отличить было крайне сложно. Закрытое платье цвета вишни с белоснежным ажурным воротником и манжетами было бы совсем строгим, если бы не полупрозрачная вставка на груди, придающая всему ансамблю довольно фривольный вид. В общественное место Лантана в таком, конечно, бы не пошла, но для ужина с хапрыгой лучше не придумаешь. Придраться не к чему. Повторить то, что он сказал, когда Лантана пришла впервые, а именно, что за монашка явилась, он больше не сможет. Правда, цвет не очень подходящий. Она со своими рыжими волосами и бледной кожей выглядит как вампир, что, в общем-то, тоже неплохо. Хуже было бы быть румяной и довольной. Еще немного полюбовавшись на эту молодую женщину в зеркале, Лантана оделась и вышла из дому в потемках, кутаясь в широкий меховой воротник. Коляску она заказала наемную. Не нужно, чтобы Дудка знал, куда собралась его госпожа. Он и без того, каждый раз после появления письма, о котором, конечно же, сразу узнавал весь дом, хмурился и кривил рот под своими седыми усами. Молчал. Но это пока. Взгляд больно тяжелый. А он хоть и бывший вояка, а все же вояка. Так что может и влезть, куда не просят. И сам пострадает и ничем не поможет. Лантане будет только хуже. Она вышла за калитку, подождала, но звука щелкнувшего замка не было. Обернулась. Старая улита стояла прямо за калиткой и смотрела на хозяйку. Не скрюченная в три погибели, как обычно, а ровно стояла и смотрела прямо. Тряслась только слегка. «Что?» — не выдержала Лантана, едва высунув нос из меха. «Госпожа, все ли у вас хорошо?» «Все хорошо, иди в дом». Лантана нахмурилась и высокомерно задрала подбородок. «Что толку отвечать на этот вопрос? Кому отвечать? Старушке, которая едва ноги передвигает? Это, без сомнения, сразу же решит все проблемы». Да, она, конечно, знала, что слуги за нее пойдут и в огонь, и в воду. Каждого из них они с Хиде так или иначе спасли. Улиту от голодной смерти, Дудку от бродяжничества и болезней, да и прочие им по гроб жизни обязаны. Не то чтобы они с Хиде делали это специально. В смысле, подбирали верных людей. Ничуть не бывало. Просто они были юные и глупые. Верили в добро и в справедливость, в победу добра над злом. Видели человека в беде и не могли пройти мимо. В результате набрали себе несколько хвостов, которых Лантана теперь не могла бросить на произвол судьбы. Конечно, сейчас бы она не стала жалеть всех подряд. Жизнь ее достаточно потрепала, чтобы понимать, всем и каждому не поможешь. Но тех, за кого она несла ответственность уже несколько лет, на улицу не выгонишь. Что там люди? У Лантаны не поднималась рука даже приблудного дряхлого пса выгнать, который жил у черного хода и вонял так сильно, что столовую пришлось оградить от запаха амулетом. Не смогла выгнать на улицу, и все тут. Что говорить о людях? Они почти члены семьи. Вот и тащила их Лантана. Особенно после ухода Хиде. Слуги, которые любили Хиде, пожалуй, чуть больше, чем ее саму, очень нервничали, когда вторая хозяйка пропала. Лантана тогда их еле успокоила, еле доказала, что ничего не изменится, она никуда не пропадет и никого не бросит. Еле уверила, что Хиде просто переселилась в другой город, поближе к морю, как ей велел лекарь. А никого в помощь не взяла, потому что поехала к родственникам, у которых и без того полон дом людей. И вот, сами посмотрите, Хиде пишет письма, и про дочь часто рассказывает, и навестить обещает, так что все с ней в порядке. Люди прислушались, стали обожать Лантану за двоих. Успокоились, когда поняли, что ничего не изменится и их никуда не выгонят. В общем, ей поверили. А обманывать доверие хороших и верных людей Лантана не могла. Вот так и вышло, что теперь у нее тайна на тайне, да тайной погоняет. Старая Улита продолжала стоять неподвижно и смотреть так, будто заглядывала в гроб, прощаясь с покойником. Лантана отвернулась. Сейчас она не в состоянии никого уговаривать и успокаивать. Ей нужны силы для другого. Вот и коляска подоспела, старая и скрипучая. Лантана быстро села в экипаж, стараясь не смотреть на потертые сиденья, и назвала адрес. Возница быстро оглянулся, его лицо вытянулось. Лантана ледяным тоном повторила. Доехали быстро, только в самом конце вознице пришлось нелегко. Улицы стали совсем узкими, брусчатка на них давно превратилась в кочки и ямы, а обочины были завалены каким-то хламом. Дома стояли скученно, они были старые, облезлые. Некоторые окна заколочены досками и кусками фанеры. Между домами протянуты веревки, на которых сушится белье, ароматы соответствующие. Трущобы плохо освещались, поэтому Лантана заплатила вознице вдвойне. Конечно, проще было бы включить яркий фонарь, ее силы хватило бы, но ей самой не хотелось видеть, куда она вынуждена ехать. Пропетляв по трущобам минут 15, экипаж наконец выехал к трем каменным зданиям, прилипшим друг к другу, как куски разбухшего теста. Вот оно, убежище Хапрыги, вонючая берлога старого извращенца. Лантана задрожала, но тут же взяла себя в руки. Она уже обещала себе кое-что, так что нет смысла бояться. Если бы страх помогал людям, Хапрыга и ему подобные не существовали бы на белом свете. Когда Лантана вышла из экипажа, возница стремительно, насколько позволяла местная дорога, бросился прочь. Лантана даже не попыталась попросить подождать или вернуться через пару часов. Все равно не согласится, даже за большие деньги. Жизнь-то дороже. Она подошла к двери одного из зданий. Словно почуяв гостя, окошко в двери открылось, и наружу выглянул косой глаз. Его обладатель моргнул раз-другой и открыл замок. Раздался скрежет. Показался плохо освещенный коридор, который был так же захламлен, как и окрестные улицы. Будто свалка продолжалась. Лантане пришлось протискиваться мимо охранника. Вообще-то особой неприязни лично к нему она не испытывала. Охранник всегда был молчаливой тенью при хозяине. Но он никогда не мылся и имел такое сногсшибательное амбре, от которого натурально выворачивало наружу. Хуже пах, пожалуй, лишь ее пес. Но тот хотя бы жил на улице. В общем, Лантана, проходя мимо, привычно задержала дыхание. Дорогу она знала, так что ее не провожали. Только закрыли дверь и громко лязгнули задвижкой, будто напоминая, что теперь она взаперти. После этого звука хотелось просто забиться в уголок и молиться, чтобы тебя не заметили. Но так нельзя. Не поможет. Узкий коридор вывел Лантану в большой зал с низким потолком. Тут было светло, горело множество ламп. Окон не было. Вернее, они все в целях безопасности были заколочены снаружи, а изнутри их закрывали великолепные шторы. Бежевые, с позолотой, висюльками и кистями. В комнату было битком набито предметов роскоши. Мраморных ваз, медных статуэток и хрустальных люстр. Мебель состояла из разных комплектов, но тоже была шикарной. Потертая, правда, местами грязная, однако даже в таком виде поражала наповал. Кого-нибудь попроще. В доме Лантаны мебель стояла похуже, но она бывала, знаете ли, на экскурсии в Эрмитаже. Чему после этого музея может удивить Хапрыга? Однако местных бандитов и бродяг данная обстановка наверняка повергает в шок и трепет. Она вошла в залу и замерла в ее центре. Присаживаться не хотелось. Да и ее появление явно не осталось незамеченным. Полы под прекрасными коврами тонкой работы неимоверно скрипели. Стоило сделать шаг, как это слышал весь дом. «О, дорогая, вот и ты!» — не заставил себя ждать гаденыш. Лантана через силу улыбнулась. «Прекрасно, как и всегда!» Хапрыга появился из соседней комнаты, где располагалась столовая, и подошел ближе, виляя задом. «Смотреть тошно!» Сегодня он вырядился в щегольской фрак с иголочки. Даже пуговицы блестели, как только умеют блестеть совсем новые вещи. Вот только штаны и сапоги оставил обычные, обшарпанные. И галстук-бабочку нацепил дурацкую, видимо, добытую из театрального реквизита какого-нибудь завалящего театра. Худое, гладко выбритое лицо с опухшими веками и уныло обвисшими щеками. Тонкие губы. Ему было за 50, но Хапрыга вовсю молодился. Подошел, старательно держа спину прямой, наклонился и чмокнул ей руку. «Лантана, цветочек мой, ты все хорошеешь и хорошеешь. Наверное, хорошо живешь». «Не жалуюсь». Он немного подождал, будто на самом деле ожидал, что Лантана бросится делиться с ним своими секретами, потом недовольно нахмурился. «Как и прежде, сухая и неразговорчивая». В его голосе звучала насмешка, пока только она. Лантана промолчала. «Скажи она хоть слово и не сможет остановиться, а биться в истерике? Это ему, конечно, понравится. Хапрыга будет очень, очень рад увидеть Лантану подавленной и сдавшейся». Поэтому она просто молчала. «Ну что же, проходи». Он сделал широкий жест рукой. Лантана сбросила верхнюю одежду на одно из кресел и прошла в столовую. Там, за огромным столом, который ломился от разнообразных блюд, сидело несколько человек разной степени одетости и опьянения. Приспешники Хапрыги и его любовницы. Половина уже была в дрова, половина держалась из последних сил. Лантана села на указанное Хапрыгой место. Он шмякнул ей на тарелку пару кусков мяса, небрежно сыпанул какой-то салат, половину рассыпав по дороге на скатерть. Ничуть не смущаясь, плеснул в бокал крепкой настойки из грязной бутылки. Сел рядом. Лантану тошнило от всего этого представления, от компании, от еды, от Хапрыги, от ненужной показной роскоши и неумения все это преподнести, от своей зависимости. «Брезгуешь?» — вкрадчиво спросил Хапрыга, прищурившись уже с угрозой. Психопаты очень легко превращаются из милых, улыбчивых собеседников в буйных безумцев, способных за секунду воткнуть в тебя нож. Пришлось брать бокал и отпивать. Невкусно, зато крепко. Лантана чуть не задохнулась, но зато по жилам волной пронеслось тепло, придавая сил. Хапрыга тут же поднял руку, и кто-то из помощников сунул ему серебряный кубок. Хапрыга всегда пил из этого кубка артефакта, который защищал от ядов, как будто кто-то станет его травить. Он сидел напротив, развалившись и расставив ноги, и пристально смотрел на Лантану. Все остальные, конечно же, постарались, если не отсесть, то отодвинуться как можно дальше. Две его разукрашенные содержанки поглядывали на Лантану со злорадством. Для них она была благородной, обласканной судьбой дамой, которая вынуждена проводить свое время среди швали. Значит, Хапрыга ее чем-то взял и держит. Конечно, беда незнакомой дворянки безмерно радовала этих двух несчастных. Наверное, думали, не все же тебе сверху на нас посматривать, побудь в нашей шкуре. «Чтоб вы сдохли», — почти без злости подумала Лантана. Конечно, никто, кроме самого Хапрыги, понятия не имел, чем именно она ему обязана. И правильно, такая информация, скорее всего, приведет к неожиданной кончине. «Как там наши дела?» — небрежно спросил Хапрыга, делая большой глоток из кубка. Его кадык при этом неприятно дернулся. Лантану не обманул скучающий тон. «Я отправляла отчет несколько дней назад. Ты его не получил?» Тот довольно ухмыльнулся, словно только такого ответа и ожидал. «Получил. Но хотелось услышать, что скажешь лично ты». Он снова отхлебнул из кубка и стукнул им о стол. Кто-то тут же подсуетился и снова наполнил кубок до краев. «Ничего нового не скажу. Отчет составляла я. Сам понимаешь, некоторую информацию нельзя доверять. Кому попало?» Лантана демонстративно кивнула на его развеселую компанию и тут же получила несколько ответных ненавидящих взглядов. «Ну вот, теперь хоть не за просто так. Ну а то, что все здесь присутствующие до трясучки боялись непредсказуемого хапрыгу, так это не ее вина». «И то верно». Хапрыга вальяжно потянулся, постучал пальцами по скатерти, потом провел по ней, будто стряхивая мусор. «Я видел прибыль, она меня порадовала». Лантана молча заглянула в свой бокал. Запах спиртного действовал лучше нашатырного спирта. Голова была совершенно ясной. Страх и отвращение стали какими-то прозрачными и незаметными, и больше помогали, чем мешали. А в общении с хапрыгой любая помощь пригодится. «А ну, все вышли вон!» — вдруг рявкнул хапрыга и стукнул кулаком по столу. Зазвенела посуда, в центре упал подсвечник, который, к счастью, не горел. Или, к сожалению, возможно, пожар бы его отвлек. Гости подскочили и быстро вышли из столовой. Лантана осталась сидеть, вскинув голову, потому что его пристальный взгляд явно давал понять, что ее этот приказ не касается. Стоило им остаться наедине, как хапрыга поднялся. Неторопливо, напоказ, ни тени хмеля на лице, хотя выпил он немало. Двигался он хотя и вальяжно, но уверенно. Чего-чего, а инстинкты у хапрыги работали на высоте. Впрочем, иной бы в его ситуации долго не продержался. Свои бы сожрали и не поморщились. Лантана заставила себя сидеть неподвижно и не трястись, как жалкая трусиха. Хапрыга зашел ей за спину, задумчиво вздохнул. Сделал несколько шагов туда-сюда, так осторожно, что даже половицы не скрипели. Потом дотронулся до ее шеи. Лантана сжала губы. Его мерзкие пальцы погладили ее подбородок. Медленно, как будто издеваясь. Хотя почему «как будто»? Хапрыга прекрасно знал, какие чувства вызывает у Лантаны, и обожал этим пользоваться. «Ты красивая женщина», — задумчиво протянул он. «Почему же мы с тобой избегаем сношения? Неужели я еще не предлагал?» Лантана молчала и не шевелилась. Ее будто льдом сковало. Ей казалось, стоит сделать лишнее движение, и ее вырвет. Вывернет прямо на него. Что сделает тогда хапрыга, одному Всевышнему известно, но ничего хорошего. Она надменно задрала подбородок выше. Это все, что она могла сделать в знак протеста. «Ты так хороша. Гладкая кожа, совсем не как у местных». Он хохотнул. «И этот твой гонор возбуждает. Может, покувыркаемся?» Она позволила себе мотнуть головой, надеясь, что отказ выглядит достаточно равнодушно, чтобы не провоцировать. «Может, я смогу тебя убедить?» — с насмешкой спросил хапрыга. И руку опустил ниже, в ложбинку между грудями. «Порадуй меня так же, как радует твой отчет». Лантана невольно сжала кулаки и вспомнила данное себе обещание. Что ж, если время настало, так тому и быть. Она изо всех сил старалась не обращать внимания на его руку, которая словно змея шевелилась на ткани ее платья. Как же хорошо, что она выбрала такое платье, иначе он прикоснулся бы к голой коже, и ее наверняка бы стошнило. Конечно, почти прозрачная сетка не то же самое, что плотная шерсть, но все же хоть какая-то преграда. И все же сохранить спокойствие она не смогла, невольно дернула головой и испуганно вздохнула. Хапрыга вдруг захохотал и подпрыгнул, довольный собой завалился на прежнее место, стул напротив. Схватил свой кубок, выплеснув половину на пол и на свои собственные штаны. Он скалился так широко, что стало видно его порченные зубы, которым не помешал бы лекарь. «Знаешь, почему я тебя до сих пор не отымел? Потому что ты сломаешься и наделаешь глупостей, а мне это пока невыгодно. Но наступит время, и меня ничего уже не удержит. «Усекла?» Он вытянул палец и ткнул в ее сторону. «Длинный и когтистый, как у мерзкой гарпии!» Лантана почувствовала, как к ней снова подбирается противная мелкая дрожь. Она хотела сохранить лицо, но хапрыгу так просто не обмануть. Он ведь прекрасно знал, как обстоят дела. Лантана увязла по самые уши, и стоило ему захотеть, как она утонет совсем и утащит за собой всех сестер, весь свой дом. Она плохо помнила, чем закончился вечер и как она вышла на улицу. В столовую вернулись его гости, и целый час они о чем-то говорили и пили. Но, наконец, она вырвалась на свободу и брела два квартала, пока не нашла свободного извозчика. Свежий воздух был единственным, что стоило хранить в памяти из всего вечера. Лантана прекрасно запомнила, как глубоко она дышала и не могла надышаться. Временами Лантану била нервная дрожь, и при этом ей казалось, что все мышцы одеревенели и превратились в камень. В некоторые моменты она просто вставала столбом и не могла пошевелиться. Ей было хреново. Сама виновата. Да, конечно, винить было некого. Она виновата сама. И что? Оказавшись в экипаже, она крепко обхватила себя за плечи руками и зажмурилась. «Успокойся», — повторяла самой себе, еле шевеля губами. «Успокойся. Ничего не произошло. Не в этот раз». Как все началось? Беда пришла давно, когда чуть не погибла Хиде, которая ждала ребенка. А еще раньше началась история питомника. Лантана попала в этот мир против своей воли. Попала не одна. Она перенеслась вместе с целой школой. Был обычный летний день. В школе работал летний лагерь, в который она ходила, словно это было только вчера. После завтрака начался дождь. Обычный дождь. И все дети спрятались под крышу и смотрели на дождь, прилипнув к окнам. Так ведь очень здорово смотреть на дождь, когда ты в тепле и сухости. Потом грянул гром. А потом пелена дождя пошла сплошной стеной. Солнечный свет померк. Стало холодно и страшно. Грянул оглушительный гром. Он все длился и длился, и Лантана зажмурилась и закрыла уши. Кажется, кто-то визжал, но в общем грохоте этого было не различить. Никогда больше она не слышала такого громогласного грома. А когда Лантана открыла глаза, то увидела перед собой в окне школьный двор, забор, а за забором густой лес. Она несколько раз протирала глаза руками. Раньше за забором была оживленная улица и многоэтажки, в одной из которых она жила. Раньше. А теперь только густой лес. Потом она плохо помнила. В общем, в результате им всем пришлось учиться жить в этом новом мире. Вначале, конечно, этому сильно поспособствовали некие старцы, которые сами вышли из дремучего леса к школьному забору и предложили помощь. Ну и, конечно, повезло, что дети были в школе не одни, а под присмотром взрослых, без которых Лантана не знала, что бы с ними случилось в новом мире. Наверное, старцы увели бы их куда-то, может, отдали бы кому-нибудь на воспитание. Вряд ли бы кучка стариков смогла бы воспитывать такое количество детей. Но благодаря взрослым, взявшим на себя заботу о детях, сохранилась школа, которая теперь звалась «Питомник». Их дом. Школьная подруга Лантаны, Моза, считала, что когда-нибудь они смогут вернуться в родной мир. Лантана думала иначе. Наверное, поэтому они с Мозой перестали дружить, и Лантана сошлась с Хиде. Обе были настолько сильными и уверенными в себе, что ушли из питомника и стали жить в новом мире так, будто тут родились. Пришлось пройти через множество трудностей и многому учиться, присматриваться, запоминать и рисковать, но все получилось. Жизнь, как казалось, налаживалась. Они научились себя обеспечивать весьма неплохо. Изучили местные законы и традиции, они наблюдали за миром и находили в нем множество интересного. Они даже начинали верить, что этот чудесный мир станет им родным. Он полон волшебства. И хотя, несомненно, очень сильно отличается от родного мира, но люди во многом такие же, как и дома. Есть деньги и знания, возможность зарабатывать и жить самостоятельно. Есть государство, военные, защищающие внешние рубежи, и полиция, следящая за внутренним порядком. Император мало чем отличающийся от президента. А еще есть магия. Да разве существуют дети, которые в детстве не мечтали бы обладать настоящей магией? Лантана, конечно же, мечтала. Правда, в ее мечтах все было гораздо проще. Взмахнул волшебной палочкой и полетел. Или перед тобой появилась пицца. В общем, магия должна была улучшить имеющуюся жизнь, а не кардинально ее менять. Но так или иначе, магия — это ведь здорово. Правда, пришлось смириться с тем, что никогда не вернешься домой. Но ведь могло быть хуже. Они могли попасть в мир без магии, в какое-нибудь жуткое средневековье, где женщины — рабыни или товар. А то и в мир, где люди бегают на карачках, одеваются в шкуры и общаются с помощью мычания. Тем более домой ей не очень-то и хотелось. Лантана, что называется, была трудным подростком. Ее мать спилась и ушла от отца, когда ей было лет 5. Отец работал вахтами и по полгода отсутствовал дома. Как оказалось, и вовсе завел там, где работал, вторую семью, где родился новый, желанный ребенок. Лантану воспитывала старая злая бабка, мать матери. Свою дочь довела до алкоголизма и Лантану туда же провожала. Так что ей, можно сказать, повезло. В отличие от прочих детей, она ничего не потеряла, а только приобрела. Но все равно было сложно. Но все получилось, и не само собой. Они с Хидей усердно для этого трудились. Вначале, конечно, пришлось непросто. Они старались обходиться без магии, чтобы случайно не выдать свой уровень, но пришли к выводу, что только магия позволит им жить нормально. Прикидываться обычными девушками слишком сложно. Да и работа, которую им предлагали, не вдохновляла. Пахать с утра до вечера с одним выходным в месяц, и все это практически за еду. Ну, кому такое понравится? Тогда они посовещались и решили, что без магии проще вернуться в питомник, чем так мучиться. Но возвращаться не хотелось. Обе уже привыкли к свободе. Поэтому Лантана начала создавать и продавать артефакты. Ей нравилось это делать, и у нее отлично получалось. Хиде больше любила теорию. Собственно, она и обнаружила описание большинства артефактов, которые Лантана потом делала и продавала. Дела неожиданно пошли в гору, и они стали жить припеваючи. Смотрели вперед уже без страха и подумывали над тем, как будет прекрасно, если, ко всему прочему, им не придется скрывать свою магию. Правда, ни Лантана, ни Хиде не интересовались политикой и не хотели договариваться с местными магами. Но, к счастью, этим занимались другие. К примеру, Виктор и Вика. Они как раз поставили себе цель показаться местному Верховному магическому совету и истребовать себе право стать полноценными членами общества. И все было бы хорошо, но вдруг местные стали очень недолюбливать детей питомника. Настолько, что решили их всех убить. И приступили к делу. Казнили Вику, которая явилась к ним с предложением мира. На остальных объявили охоту. Более-менее ровная жизнь понеслась по кочкам и в какой-то момент развалилась на части. Об их существовании узнали, но как-то неправильно. В россказнях местного населения дети питомника приобрели черты демонов и совершили какие-то многочисленные массовые убийства. Слухи ходили такие жуткие, что не выйдя Лантана сама из питомника, боялась бы себе подобных, как огня. Дальше хуже. Вроде можно было бы просто продолжать жить, как и прежде, в тени, никому не рассказывая, откуда они взялись, жить как годы до этого. Но вдруг Хиде влюбилась и не сохранила тайны. А ее избранник, когда узнал, что она из питомника, попытался ее убить, хотя Хиде была от него беременна. Спаслась она только чудом. После случившегося Хиде не хотела жить, и Лантане пришлось приложить все силы, чтобы вытащить подругу из омута депрессии. Потом она отправила Хиде в питомник, к своим, потому что только там ее душа могла отогреться. А сама, преисполнившись мести, бросилась на поиски негодяя, чтобы его проучить, чтобы он ответил за разбитое сердце и разрушенную жизнь подруги. Вот тогда-то Лантана и влипла. Она была настолько ослеплена яростью, что даже не совсем сообразила, в какой момент прокололась. Что-то где-то намагичило без меры, что-то кому-то сказала. Неважно. Этого теперь не исправить. Важно, что теперь она у Хапрыги на крючке. Он знает, что Лантана из питомника, и, конечно, намерен выжимать из нее все соки до последнего. Она делает ему артефакты и отдает половину своей прибыли, и терпит его поползновения, которые пока не перешли черту. Но с каждым разом он продвигается все дальше. И Лантана была уверена, что однажды Хапрыга сорвется и попытается ее изнасиловать. Точнее, не попытается. Он это сделает. И она не знала, как поступит. Позволит ему. Она не девочка, у нее было целых два романа. Бестолковые, конечно. Ведь Лантане приходилось скрывать свое происхождение и как сильно она отличается от местных женщин. Но, по крайней мере, она была с обоими близка. Правда, знание процесса близости не помогает, а пугает еще больше. Стоит представить, как Хапрыга... Нет, лучше не представлять. Лантана быстро наклонилась, уперлась руками в противоположную стенку и опустила голову. Часто и мелко задышала. Экипаж был маленьким, всего с одним сиденьем, с этим повезло. Но если ее вырвет, то придется исправлять последствия. Ехать в собственной рвоте совсем неохота. Лучше успокоиться и не доводить до крайностей. Все хорошо. Она едет домой, в целости и сохранности. Дома тепло и спокойно. Дома люди, которые ее ждут, беспокоятся о ней, будут рады ее видеть. Это ведь так немало. Вот только проблема не решена. Хапрыга однажды сорвется. И самое плохое, что на одном изнасиловании он не остановится. Чем хуже будет Лантане, тем лучше будет ему. Он захочет повторить, войдет во вкус, и ее жизнь, пока тяжелая только от осознания, как сильно она влипла, превратится еще и в физический ад. Лантана не думала, что сможет терпеть. Нет, она сорвется, точно сорвется. Что-нибудь разрушит, кого-нибудь убьет. И что тогда будет, ей было больно представлять. За сам питомник она боялась не так сильно, как за своих людей. Питомник выдержит. Если раскроют Лантану, и она попадет в лапы магов, главное, что ей придется сделать, заставить себя молчать, чтобы никто не узнал личности других членов питомника и о том, как туда попасть. Питомник уже потерял Вику и просто потеряет еще одну — Лантану. Поплачут, конечно, но переживут. А вот что будет с ее людьми? Их уничтожат. Не поможет ничего. Лантана уже пыталась продумать план и потерпела неудачу. Не поможет завещание. Его легко опротестуют местные законники. Нельзя оставлять огромное состояние слугам, которые не состоят с тобой в кровном родстве. Эти деньги должны отойти короне. Втихаря открыть вклады в банке или выдать наличность? Ну, может, с дудкой и выйдет. А старая Улита? Да ее же обворуют сразу же. Они обворуют, так обманут. Еще и убьют, чтобы под ногами не мешалось. Заплатить кому-то, чтобы он обеспечивал ее слуг до самой смерти? Состояние Лантаны бы на это хватило. Но где найти честных людей, которые пообещают и сдержат свое слово? Конечно, есть магические клятвы, но они весьма ненадежны и почти не используются. Любое слово клятвы можно переиначить и понять не так, как оно было дано. В общем, клятвы отпадали, а надеяться на честное слово Лантана не знала в своем окружении людей, которым бы настолько доверяла. Так что это замкнутый круг. Думать было невозможно. В голову настырно лез сегодняшний вечер, ухмыляющееся лицо Хапрыги, его мерзкие прикосновения, ярко освещенная столовая, его нелепо расфуфыренные приспешники, будто их подобрали с улицы и усадили за королевский стол, как, скорее всего, и было. Хотелось отвлечься, но ничего не помогало. Лантана вдруг подумала, что в ее текущей жизни нет ничего, о чем было бы приятно вспоминать. После ухода Хиде она осталась одна. Да, конечно, окружающие люди никуда не делись, все слуги остались с ней. Но даже они не знали про питомник. И хотя Лантана всех их по-своему любила, они не смогли закрыть дыру в ее груди, которая образовалась после ухода Хиде. Странно даже. Вначале Лантана была объята яростью и местью и думала лишь о том, как наказать неудавшегося убийцу. После, когда бывшего кавалера Хиде так и не удалось найти, она вляпалась в зависимость от Хапрыги, и эти мысли долго отвлекали ее от всего прочего. Потом на пороге ее дома появилась Розалин, юная, объятая чувством праведной мести, желающая отомстить за убитую местными магами сестру. Лантана ее понимала, А еще понимала, что это чувство опустошает и не приводит к тому результату, который хотелось бы получить. Оно не приносит удовлетворения, оно ослепляет и делает несчастной. Но говорить Розалин это все было бесполезно. Она не прислушается и не поверит, как не прислушалась и не поверила бы в свое время Лантана. Поэтому она просто помогла, чем могла, и очень увлеклась этой помощью. Вылепить из одного человека совсем другого — это было интересное задание, и им удалось его выполнить. А потом Розалин двинулась дальше, а Лантана вдруг осталась совсем одна. Огляделась и поняла — в жизни ее ничего не держит. На самом деле, нет, она, конечно же, не думала о самоубийстве ничего такого, просто думала, что если вдруг она умрет, по сути, жалеть будет не о чем. Эта мысль поразила в самое сердце, и с тех пор подспудно ее всюду преследовала. И сейчас шла по пятам, вернее, волочилась за экипажем, издавая какое-то жуткое потустороннее шуршание. В ее жизни ничего нет, она пуста. Если ее бренное существование прервется, ничего не изменится. Нет, об этом думать она не станет, нет. Замкнутый круг. Что те мысли убивают, что другие. Лантана от усталости прислонилась головой к дверце экипажа. Колеса тарахтели по брусчатке так сильно, что перекрывали все остальные звуки. Но ей нравилось. Этот стук не позволял погрузиться в отчаяние. Хапрыга! Как она позволила этому безумцу управлять своей жизнью? Как упустила момент, когда еще можно было что-нибудь сделать? Она анализировала, но так и не нашла ее, точку невозврата, только и помнила, как справлялась уже с последствиями. Когда на ее пороге появилась Розалин, Лантана чуть не посидела от ужаса. Хапрыга узнал об этом моментально и сразу же прислал записку, в которой поинтересовался, не ее ли эта милая подружка из питомника. Они выросли вместе, купались ли в одной ванной? Может, Лантана приведет ее к нему познакомиться? Тогда ей пришлось собрать в кучу всю свою волю и холодно соврать, что это просто ученица, за обучение которой ей очень хорошо платят. Девушка приехала с окраины. Таким образом, ее родители хотят вывести ее в научное сообщество и выдать замуж за кого-нибудь из перспективных магов. Оставила прозрачный намек на то, что свою сестру из питомника в такой ситуации она никогда бы не привела в дом. Хапрыга проглотил. Действительно, кто бы рисковал дорогим человеком? Не знал он только, что иногда желание кого-либо обезопасить и оградить от неприятностей в принципе не имеет значения. Как в случае Розалин, которая шла напролом и не интересовалась всякими мелочами вроде теневого короля городского преступного мира и его низменных интересов. Лантана помогла ей, чем могла, и помогала бы дальше, но все же в момент, когда Розалин ушла из ее дома, вздохнула с облегчением. Одной проблемой меньше. В тот раз обошлось. Правда, как и о проблеме Розалин, Лантана думала недолго. В первый же вечер после ухода незваной гости она огляделась и увидала вокруг лишь одиночество. Так что в ней боролись два противоположных чувства. Желание спрятать Розалин от хапрыги и желание оставить Розалин рядом с собой. Конечно, первая победила. И с тех пор она одинока и, пожалуй, несчастна. Вон как обрадовалась краткому визиту Розалин, тому, что та обратилась за поддержкой и помощью, пусть даже ради того, чтобы убить человека. Даже с этим Лантана готова была помочь, лишь бы снова почувствовать себя нужной. Чуть ли не впервые после ухода Хидэя она занялась делом, которое когда-то очень любила — создание артефакта. Потратила трое суток, но все же поняла, что следует сделать. Всего-то использовать стандартный артефакторный активатор, который усилит особенности Розалин. Проверила на своих. Все вышло. Так просто. Вот уж действительно горе от ума. Думаешь, что магия сложная, как высшая математика, а оказывается, она проста, как сложение для первоклашек, если не заморачиваться. Все эти дни, пока она работала, отдавая всю себя, как работала когда-то, до несчастья с Хиде, были счастливыми, и они закончились. И опять перед глазами сегодняшний вечер их опрыга. Каждая минута за столом, гул в ушах и омерзение от вида его самого. Лантана тряслась в экипаже, как квашня. Она чувствовала себя уставшей и опустошенной. Вечера в компании Хапрыги и его прихлебателей, пожалуй, были самым сложным испытанием в жизни Лантаны. Она не могла вспомнить ничего более гадкого. Но, к счастью, на сегодня все закончилось. На несколько дней Хапрыга об ее существовании забудет. Если повезет, то недели на две. Внезапно он может обратиться только если ему понадобится артефакт с какими-то необычными свойствами. Например, иллюзия пожара или задымления, или артефакт, который может превратить железо в лед, после чего нужный предмет легко разбить. Или тот, его любимый, который превращал голос одного человека в голос другого. Лантана прекрасно понимала, для чего Хапрыге эти необычные артефакты. Законопослушными делами он не занимался. Но совесть ее не мучила. Ее мучило осознание того, что она ничего не может поделать, не может вырваться из этой ловушки. Конечно, она могла просто убить Хапрыгу, это было бы несложно. Только что потом? Он ведь далеко не дурак и подстраховался. Наверняка о том, кто такая Лантана, станет известно сразу всем его сообщникам и, может быть, даже конкурентам. Лантана не видела ни единого варианта, при котором Хапрыга промолчал бы о ее тайне и унес бы ее с собой в могилу. Ни единого! Проследить, кому именно в случае гибели Хапрыги уйдет информация, она тоже не могла. Не знала, как. Много раз ломала голову над этим вопросом, но пока не придумала ничего, что сработало бы с большой вероятностью. Ничегошеньки! Конечно, она пробовала нанимать специалистов по слежке, но против Хапрыги те отказывались работать. А магические следилки? Она не могла пока придумать такую, которая бы сработала. Хапрыга в силу своей паранойи был окружен таким количеством артефактов, нужных и не очень, что так или иначе они разрушали все задумки Лантаны. И тем проще разрушали, внося в их работу нестабильность, чем сложнее и многозатратнее она их делала. Подумав об этом, Лантана слегка стукнулась лбом о дверцу экипажа. А хотелось стукнуться сильно. И не один раз. Но вот экипаж стал замедляться. Все, пора брать себя в руки. Слуги не должны знать, что у хозяйки проблемы. К тому времени, как экипаж остановился, Лантана уже была собранной и внешне спокойной. И мечтала отдохнуть. Как все же хорошо вернуться домой. Сейчас она спустится на землю, зайдет в свой дом, который по-настоящему любит, улыбнется старой Улите. Та наверняка поджидает хозяйку с горячим чайником, который накрывает собственноручно сшитой тряпичной куклой, и с парой ванильных кексов. Лантана выпьет чай, выслушает новости, если они будут, и ляжет спать в свою прекрасную кровать. Одна. К счастью, Хапрыга никогда не заходил к ней в дом, иначе находиться там было бы неприятно. Она бы помнила, что он в любой момент может появиться и не чувствовала бы себя в безопасности. Он мог, но не рисковал. Лантана подозревала, Хапрыгу настораживает то количество амулетов, которое находится в ее доме. Он хорошо знал правила резонанса, когда из-за одного магического предмета сбиваются настройки другого. И не хотел рисковать своей драгоценной шкурой, если резонанс будет такой силой, что ударит по окружающим. На самом деле резонанс работал по иному принципу, но Лантана, конечно же, не стала его разуверять. Пусть боится. И вот экипаж остановился. Возница спрыгнул и открыл Лантане дверь. Вот и дом. К калитке уже спешит прихрамывая дудка. Лантана быстро натянула на лицо умиротворенную улыбку. Даже если не поверит, что у хозяйки все чудесно, то хотя бы причин задавать неприятные вопросы у него не будет. Дудка открыл калитку и молча поклонился, а сам из-под тишка изучал Лантану, и от его чересчур проницательного взгляда становилось не по себе. Ну пусть. Лантана быстро прошла мимо, отмахнувшись от чего-то, что тот не успел сказать. «Домой». Сейчас она будет дома. Даже не дождалась, пока ей откроют дверь, вошла сама. Огляделась. Никого. И тихо. «А где же старая Улита?» Лантана машинально стянула перчатки и бросила на банкетку у двери. «Странно. Никто не выглядывает из-за двери, никто не шушукается в коридоре, будто вымерли все». Вдруг раздался какой-то шум. «Значит, все дома? Так куда они запропастились?» Со стороны кухни торопливо вышла покрасневшая Улита. Правда, в ее руках не было подноса с чаем, а сама она встряхивала руками и мотала головой, и неодобрительно поджимала губы. Увидела Лантану и нахмурилась. «Постойте, Улита нахмурилась?» «Госпожа!» — Улита протянула к ней руку. «Госпожа, там ваш новый раб буянит. В подвале. Мы не знаем, что делать».